Глава 30. Смерть как избавление. Лиса пришла в себя на печи. Волчица лизала ей лицо. Остальное было прежним. Похлебка, аромат хлеба, догорающий оклад ружья. «Да что же это такое? Нормально умереть человеку нельзя!» Волчица тявкнула, подтверждая догадку. «Так вот зачем тебя послал хранитель. Не просто водички принести, а не дать умереть. И сколько времени мы будем сидеть в этой дыре, пока я от старости не помру?» «Вот еще один способ избавления от силков времени. Умереть своей смертью. Ха! Ты надеешься, что я смирюсь и перестану пугать сплетницу предсмертными криками?» Лиса хмыкнула, а волчица склонила голову на бок. «Хорошо. Я не буду больше ходить к обрыву. Сяду у окна и буду ждать, когда мои волосы сделаются седыми, а спина согнется под тяжестью лет. А перед тем, как я замертво свалюсь со скамьи, я посмеюсь над тобой, потому что я увижусь с хранителем, пусть и в другом теле, а ты — нет». Лиса издевательски ткнула пальцем волчицу в нос, но застыла, уставившись на собственный ноготь. И как она прежде не замечала. «Подожди, подожди. Сколько я здесь? Неделю, две? А мои ногти так и не выросли, и ведь не стригла ни разу. Чумазый, меня побери!» Ахнула от догадки лиса и едва не села мимо скамьи, с которой совсем недавно прочила себе упасть замертво. «Я здесь навсегда, и жизнь моя никогда не кончится, потому что я никогда не состарюсь». Открытие ошеломило. «Нет, я не сдамся!» Лиса снесла со стола все, что там лежало. Шкуру зайца, миски, каравай с полотенцем. В злость не ушла. Схватилась за дуло ружья. Хотела треснуть им по печи, но придумала большую каверзу. Воспаленный мозг чего только не придет. Намотала на остатки цевья тряпку и сунула получившийся факел в огонь. С методичностью обошла каждый угол и подпалила все, что могла. С гиканьем выскочила во двор, чтобы продолжить там свое безумие. «Не будет дома! Замерзну чумазому на радость! Как тогда убережешь меня, а? Давай так, я превращаюсь в ледышку, а ты мне не мешаешь!» Волчица сидела на приличном расстоянии от крыльца. Нелепая, с привязанной к шее флягой с последними словами к хранителю, единственной, что кроме ключей осталось у леди Виру от привычного мира. «Ключи!» — закричала лиса, вспомнив вдруг об оставленной в доме связке. Почему-то показалось весьма важным забрать их. Вдруг без ключей врата закроются навсегда. Алисия кинулась в полыхающий дом, накрылась с головой волчьей шубой, чтобы жар не лизал волосы и лицо. Вспомнив, что смахнула все со стола, опустилась на колени. Выла от страха и боли, ругала себя и жизнь, но ключи нашла. Как только нащупала их, провалилась в дымную темноту. Утро встретило запахом мяса и хлеба. Лиса не торопилась вставать, прислушивалась, как цокают когти волчицы по полу. «Жизнь, куда она денется?» Свесила руку, потрепала по голове волчицу, вставшую на задние лапы. Фляга так и осталась привязанной к ее шее. «А я хотела нацепить еще и ключи». «Ключи!» — вспомнила вчерашнее завершение дня лиса и, оттолкнув волчицу, мешающую спрыгнуть с печи, кинулась к столу. Взялась торопливо перебирать связку, ища в ключах скрытый смысл. Ведь стоило до них вчера дотронуться, как все сделалось прежним. Вот дом, вот заячья шкура, вот каравай, и ни одного ожога или подпалины. Магия? Магия! Может, вовсе не проклятый дом удерживает ее здесь, а магия — врат? Что там говорила Ив? Туман, стоит в него попасть, никогда не отпустит. Белой пелены здесь нет, но есть ключи, вполне себе магическая вещь. «Давай, милая, рассуждать. Вот мудрый ворон». Алисия отобрала один с головкой в виде длинноклювой птицы и показала его волчице. «Это сам хранитель. Я знаю, он может превращаться в ворона». «Корона». В руку лег второй. «Это власть над вратами, дарованная богами». «Волчица, это ты. Жизнь». Сова. Смерть. Но вот что обозначает этот? Лиса тронула самый простой, с кольцом, похожий на амбарный. Волчица пристально, будто боялась упустить слово, следила за Алисией в волнении, кружащей вокруг стола. Неугомонная подопечная то рассуждала вслух, то замирала, когда ее посещала какая-нибудь умная мысль, то вновь начинала кружение. Кольцо — это круг. Круг — это жизненный цикл — рождение, детство, молодость, старость и, наконец, смерть. Лиса подняла ключ, призывая волчицу сосредоточить свой взгляд на грубой головке. Круг замкнулся. Мы пришли к тому, с чего начали. Где начало, там и конец. Бесконечность. Лиса провела пальцем по трубке ключа, от шейки до бородки, той самой части, что отмыкает замки. Та разделялась на две половины. Смотри, как два птичьих крыла. Слева прошлое, справа будущее, а между ними настоящее. Теперь ты видишь, как обманчива простота. Невзрачный ключ оказался самым важным в связке. Он как знак бесконечного кружения от жизни к смерти, от прошлого к будущему. Лиса со значением покивала головой. Даже не сомневайся, зверюга. Этот ключ — я. И я сама принесла его туда, откуда не выбраться. Леди Виру в задумчивости перевела взгляд на огонь. В очаге догорали остатки ружейного приклада. «Высший бог!» — она прижала пальцы ко рту. «Почему я до сих пор не задумывалась, куда делся прежний обитатель избушки? Не пришел и не пришел, тут же забыла. А ведь он, как и я, оказался пленником силков времени. Но раз его нет ни живого, ни мертвого, значит, он выбрался. Но как?» Достигнув предела отчаяния и не сумев убить себя, он выместил зло на ружье и расколошматил его. А вдруг именно это событие позволило пленнику покинуть тюрьму? Лиса затравленно посмотрела на ключи в своей руке. «Охотник — ружье, а я — ключ. Мы оба те самые вещи, что принесли с собой силки времени». Верны ли ее догадки, стоило проверить опытным путем. «Уничтожь вещь, обрети свободу!» Леди Виру с энтузиазмом взялась за дело. «Пропасть!» Через час мучений в попытке сломать, расплавить, расплющить ключ, Лиса достигла высшего пика отчаяния. Она не сумела даже поцарапать его. «Мы обречены!» Волчица завыла. Новый день Лиса встретила на крыльце. Смотрела на тусклое солнце, ежилась под порывами ледяного ветра. Волчица сидела рядом. Она уже не просила снять с ее шеи флягу. Привыкла. Алисия Виру тоже скоро привыкнет. Пусть так, но жизнь продолжается. Главное, чтобы хранитель не остановился, а с удвоенной силой искал способы вызволить любовь и жизнь из плена времени. Над головой послышалось хлопанье крыльев. Лиса подняла глаза. В небе кружила сова. Хранитель отпустил ее так же, как и волчицу. «Нет!» — закричала Алисия. «Нет! Лети назад!» Она сняла с ноги валенок, кинула в птицу, но ожидаемо не попала. «Не хватало еще с тобой возиться!» Вдруг сова страшно заверещала. Ее скатившийся в писк голос оглушил, заставил сердце замереть. Алисия обессиленно спустилась с крыльца и упала на колени, прямо в снег. Так опускаются перед плахой на эшафоте, приговоренные к смерти. Душа шаманов рода Башлы помнила, что несет в себе крик совы. Хранитель нашел способ убить свою возлюбленную, чтобы освободить душу Ануки для нового возрождения. «Все правильно, все верно!» От напряжения из носа Лисы густо потекла кровь. «Трудно принять, что сейчас ты перестанешь существовать. Смерть страшна своей неизбежностью». Фрост, Винт и Хранитель уже в сотый раз обследовали тот участок, где, по их предположениям, пропала Алисия Виру. «Мы только догадываемся, что она не поддалась пелене врат и, вышибив окно, выбралась наружу. Но где же тогда след от падения? Должно же хоть что-то остаться. А тут и дальше сплошь колючие кусты. Фрост зашипел, промокнув платком глубокую царапину на руке. Винт связал волосы лентой. Сдернутый ветром туман вновь вернулся и плотно окутал пространство под окнами зеркальной залы. Может, леди Виру все-таки выбрала другую сторону? «Я точно знаю, она была здесь», — упрямо повторил хранитель. «Откуда?» Князь поморщился. Иногда его магия мало чем отличалась от ведьмовской. Не найдя стену Вайги, хранитель вернулся к комнатам, где обрывался след Алисии Виру. Он долго стоял у окна, чтобы понять, кто мог стать свидетелем исчезновения Лисы. «Я нашел Юрка, который последним видел Алисию». «Воробушек все это тебе прочирикал?» — недоверчиво переспросил Фрост. «Нет, у меня иные способы узнать прошлое». Свейрит отогнал воспоминания, как, превратившись в ворона, поплясал на костях глупой птицы. Лиса упала, потому что он ее напугал. А дальше? А дальше пустота. А если поискать ведьму, ну, такую, как Вайга, чтобы по ленточке или по волоску посмотрела, где Алисия? Не унимался Фрост. Хранитель посмотрел на друга, как на слабоумного. В такие моменты он не сдерживал себя. «Я же сказал, пустота! Ни в этом мире, ни в другом, леди Виру нет. Ведьма ничего не увидит. Пустая трата времени». «Я думаю, тебе следует вернуться за врата и все-таки найти стену Вайги». Лорд Винт отряхнул рукав от налипшей паутины. «Без нее ты так и будешь гадать, что же случилось с Алисией и за что она погубила Протаса. С ведьмаком-то все более-менее ясно, ей потребовалась его сила». Винт уже поделился с хранителем, о чем рассказал лекарь. В останках стражника нашли следы яда, и теперь умы друзей занимала мысль, для чего Вайга решилась на убийство. Почему она не хотела, чтобы пропавший воин объявился? Не в этом ли ключ к исчезновению невесты князя? «Если я сразу не нашел лабиринт ведьмы, то теперь навряд ли отыщу». Впервые хранитель чувствовал себя немощным и неспособным переломить ситуацию. Груз вины, что не разглядел в Вайге червоточину, превратившуюся в гниль, лег на плечи тяжким бременем. Боги не любят самоубийц, а потому стирают следы их пребывания. Стена приступивших закон жизни очень быстро превращается в воду, а та без следа уходит в землю. От ледника Вайги уже ничего не осталось. Фрост никогда не задумывался, что происходит за вратами после добровольного ухода из жизни. Рядом с ним такого еще не случалось. Как и не было. «Вот уж гадина! И здесь все предусмотрела!» Фрост сплюнул. «Но мертвые живут в воспоминаниях живых». Винт с тоской посмотрел в сторону врат. «Этого для людей достаточно». «Но недостаточно для нас». Хранитель лихорадочно обдумывал, как за вратами отыскать линию жизни Протаса. Тот с молодости служил в королевской армии, участвовал в громких сражениях, которые должны были оставить значительные пики на его ледяной стене. Они будут выделяться на фоне лабиринта его рода. «Мертвые живут в воспоминаниях живых, говоришь?» Фрост сунул окровавленный платок в карман кителя. «Собирайтесь, есть идея!» Уговаривать не пришлось. Через полчаса все трое сидели в карете. «Куда?» — крикнул с облучка кучер. «В Эбиллу!» — откликнулся Фрост, а друзьям пояснил. Вайга рассказывала, что там расположена резиденция главы ведьмовского ковена. «Кому, как не ему, разгадать ее писульки?» Лорд похлопал ладонью по прихваченной сумке, из которой торчали наспех собранные чертежи пиктограмм. Отыскать главного ведьмака Эбиллы помог король. «Держу ведьмовское отродье под контролем. Не хочу повторения прошлого», — напутствовал он хранителя, давая в сопровождение своего человека. «И ведь не откажешься от такой компании. Молодой король и здесь хотел бы быть в курсе событий». Хоть и уверял его северный князь, что дело сугубо личное. но редко когда личные дела сильных мира сего обходились без кровопролития, а то и более масштабных событий, таких как война. Ведьмак Гальбус ведет себя тихо, но веры никому из них нет. «Вайга?» — спросил крепкий на вид мужик, проводив гостей в светлую горницу. Резиденция выглядела как простой крестьянский дом, просторный, добротно срубленный и без излишеств. По внутреннему убранству тоже не скажешь, что это логово ведьмака. Никаких затертых на полу следов пиктограмм, высушенных змеиных голов или плавающих в банках лягушек. Чисто, пахнет медом и свежеиспеченным хлебом. Помню такую. Померла, что ли? Пригрей ее, чумазый. Талантливая была ведьма, вся в отца. Он в свое время ковен возглавлял, а как умер, Вайга от нас отбилась. Не захотела новому ведьмаку подчиняться. А зря, жила бы без страха, способности опять-таки дитю своему передала бы, а так все сгинуло. Хм, ни себе, ни людям. Что вы знаете о ведьмовских фантомах? Хранитель не спешил выкладывать наследие Вайги. На них способны только самые сильные, причем создается он, когда жизнь висит на волоске. Гальбус разгладил огромными ручищами скатерку, словно стер с нее нехорошие воспоминания. Фантомы столько сил отнимают, что если бы и случился иной исход, неминуемо закончился бы долгой болезнью или даже смертью. Не каждая ведьма захочет быть вычеркнутой из списков чумазого, ведь, как ни гляди, это самоубийство. Так выходит, Вайга решилась. Северный князь сдержанно кивнул. У вас, что ли, все года обреталась? Ох, злющая была. Чуть что не по ее, глаза и язык делались змеиными, что верный признак древнего рода и большой силы. Тихая она была, гордая, самолюбивая. Фрост цокнул языком, в который раз упрекая себя за то, что, находясь рядом, не разглядел ни злобы, ни мстительной натуры. «А можно почерпнуть сил через смерть другого ведьмака?» Хранитель не отвлекался на мелочи. «Ай, Вайга! И на такое решилась!» — поднял глаза Гальбус. «Стоит ведьме напитаться чужой силой плюс к своей, фантом выйдет, будто живой, не отличишь от оригинала. Но самого колдуна после такого выброса ждет верная смерть. Чем же вы ее так разозлили?» Хранитель нахмурился, но ответил. «Другую полюбил». Ведьмак только вздохнул. «Мы полагаем, что именно Вайга украла камзол одного из наших гостей. Зачем он ей?» Лорд Винт сложил ладони на ручке трости. Весь прямой, взгляд острый. Ведьмак повел плечами, чувствуя, как по спине побежал холодок. «Вещь личная. А вы сами, наверное, догадываетесь, что всякая личная вещь как отпечаток хозяина». Ведьмак посмотрел на хранителя и понял, что тот знал ведьмовскую истину. Не просто так отыскивал свою возлюбленную, то по ленточке, то по волоску, а то и по колечку, что она носила на пальце в прежней жизни. Видать, очень Вайге нужно было, чтоб фантом походил на владельца камзола. «Да, через него ведьма заманила мою невесту». «И куда заманила?» — живо откликнулся Гальбус. Для него, переживающего, зачем пожаловали именитые гости, стала ясна причина их интереса к делам ковена. «Я не знаю, в том-то и беда». Хранитель дал знак Фросту, и тот вывалил из сумки бумаги Вайге. «Но, надеюсь, вы нам поможете. Она убила не только ведьмака, но и отравила моего стражника, который неизвестно где пропадал 7 лет. Нам кажется, все события связаны». «Интересно, интересно!» Глаза Гальбуса загорелись, как только он увидел сотни исписанных рукой ведьмы листов. Но стоило ему взять в руки один, второй, третий, как на лицо наплыла тень. «Отродье чумазого!» — раздосадованно произнес ведьмак. «Она использовала мертвый язык!» «Его так-таки никто не знает?» Фрост откинулся на спинку стула. «Вот шельма! И здесь все предусмотрела!» После смерти отца она была последней. Гальбус выглядел виноватым. Поэтому в свое время ее и не хотели отпускать из ковена. Я ж говорю, ни себе, ни людям. Хранитель поднялся с места, и Фрост протянул руки, чтобы собрать бумаги, но Гальбус его остановил. «Не забирайте. Дайте шанс разгадать записи. Не уверен, что справлюсь, но я попытаюсь. Архив Ковена хранит множество тайн. Вдруг сложатся две половинки, и мы разгадаем мертвый язык». «Хорошо. Дайте знать, если получится». «Фрост, останься. Расскажи все, что может помочь. Ты был к Вайге ближе всех».